Регулярные коммуникации с покупателями. Мы уже говорили о необходимости постоянных касаний покупателя. Но в концепции увеличения числа транзакций считаем необходимым сделать это еще раз. Почему постоянный контакт так важен и увеличивает число транзакций? Дело в том, что многие из потенциальных покупателей не будут покупать ваши продукты и услуги прямо сейчас, потому что для них это не очень актуально. Но когда их прижмет и проблема, которую вы помогаете решить, станет актуальной или, что еще лучше, горящей, то необходимо, чтобы в первую очередь он вспомнил о вас. Для этого необходимо выстраивать систему постоянных касаний покупателей. Факсы, электронная почта, почтовые рассылки, телефонные звонки и так далее. Идеально, если вы найдете возможность подписать покупателя на что-то ежемесячное. Во многих сферах деятельности практикуется покупка абонементов на то, что разово стоит намного дороже. Например, так делают фитнес-центры. К слову, бизнес фитнес-центров построен на том, что большинство людей, купивших абонемент, в них никогда не появятся. Если бы все обладатели абонементов пришли в один день, они бы просто не поместились в тренажерном зале. Однако менеджерам данных компаний отлично известно, что после покупки абонемента человек ходит примерно около месяца, а затем 80% людей отваливается и больше практически никогда в зале не появляется. Так происходит всегда, за исключением начала года и периода перед наступлением лета. В первом случае люди традиционно стараются реабилитироваться после новогодних праздников и начать новую жизнь в наступившем году. Во втором – готовиться к отпускам.